Некоторые любят погорячее. По пути в деревенский паб «Крест и Ягненок» тем вечером начал падать снег. «Может, в итоге Рождество все же будет белым», — прокомментировала Дина, поплотнее запахиваясь в безразмерную черную накидку из искусственного меха. «И мы застрянем здесь, не имея шанса уехать домой», — почти мечтательно протянула Джуди. «Не говорите так», — попросила Роуз. «Дэви меня убьет, если я не вернусь вовремя, чтобы отметить Рождество вдвоем». Она скучала по своей второй половине больше, чем предполагала. Вместе было бы куда проще переносить эту затею проживания под крышей дедушкиного особняка в компании незнакомцев, стараясь изображать веселье, хотя на самом деле чувствуешь огромную печаль. «Никто не может тебе навредить, пока ты здесь», — заметил Джеймс. «Мы тоже хотели задержаться после оглашения завещания», — сообщила Хелена. Они с Йоном шагали вдоль темной дороги в обнимку и со стороны выглядели одной фигурой. Его длинное бежевое пальто покрывало плечи обоих. «Посмотрим, как все пройдет». «Имеешь в виду, сколько бабок ты получишь от дедули?» — фыркнула Роуз, сама понимая, что не следовало язвить, но не сумев сдержаться после откровенных слов тети. «Дорогая, неужели мне нужно напоминать, что наследие моего отца заключается не только в деньгах? Кстати, как продвигается поиск помещения для вашего оздоровительного центра?» — поинтересовалась Сара. «Отец рассказал». Хелена смерила частного детектива настороженным взглядом. Та сунула руки в карманы куртки. В ходе расследования ему пришлось раскрыть некоторые личные детали о семье. «Мы рассматриваем варианты», — заявил Йон. «Возможно, отец Хелены также упомянул о своих опасениях насчет нашего бизнес-плана. Однако с тех пор я внес немало улучшений в изначальное предложение. Нельзя отрицать, что поместье Брейсестон подходит по многим пунктам. А миссис Линдон будет делать массаж гостям, пока ее муж хлещет их березовыми вениками», — усмехнулась Роуз. «Ты совсем не понимаешь, как работает холистическая медицина, верно, дорогая племянница?» Та в ответ лишь пожала плечами и ускорила шаг, нагоняя Барни, который вел на поводке Дэша, и порадовалась про себя, что так легко сумела задеть за живое тетушку Хелл. Паб «Крест и Ягненок» славился своим традиционным декором. Панели темного дерева, начищенная латунь и мрачные пейзажи на стенах. Своим элем и изысканными винами, а также немалыми ценами. Но гости поместья Брейсестон не жаловались, и, несмотря на предыдущую напряженность, к завершению ужина уже все испытывали приятное удовлетворение и сытость. Они комфортно расположились в забронированном специально для них небольшом зале. «Кто-нибудь желает еще выпить?» — спросил Рой. Они уже разделили на компанию несколько бутылок вина, но теперь почти все бокалы опустели. «Мы могли бы заказать шоты», — предложил Барни. «Например, текилы. Дело сразу пошло бы веселее». «Ты правда думаешь, что тут такое подают?» — язвительно прокомментировала Роуз. «Ты вообще видел конскую сбрую на стене?» Хотя про себя она признала, что не отказалась бы посмотреть, как компаньоны расправляются с текилой. Вот было бы уморительное зрелище. «Раз здесь подают алкоголь, то и шоты должны иметься», — заявил Барни. «Никаких шотов», — отрезал его отец. «Мы здесь для того, чтобы почтить память Неда, и представляем его. Хотя...» Он сделал паузу и ухмыльнулся. «Раньше он никогда не упускал повода что-нибудь отметить». «Я бы точно не возражал против пинты Эля», — прокомментировал Джеймс, поднимаясь из-за стола. Остальные высказали свои пожелания, и они с Роем направились к бару. Несмотря на отвергнутую идею с шотами, Барни и без того уже раскраснелся от более чем приличного количества выпитого вина. Он наклонился вперед и положил обе руки на стол. Роуз затаила дыхание, гадая, что мог предложить или сказать в отсутствие отца нетрезвый киноман. «Знаю, Никто из нас не находится официально под подозрением в смерти мистера Луденхэма. Но вам не кажется, что полиция за нами наблюдает?» Но остальные лишь непонимающе посмотрели на него. «Что ты имеешь в виду?» — наконец уточнил Роуз. «Но за нами точно следят?» — понизил голос Барни. «Я пару раз замечал это. Например, на Хэллоуин. Конечно, наблюдатели держались очень осторожно, как профессионалы». «А никто из них не носил маску из Крика?» — спросила Роуз, ощутив непреодолимое побуждение поддразнить любителя ужастиков. Примечание. Крик. Франшиза фильмов-слэшеров режиссера Уэса Крейвена. Конец примечания. Она растопырила пальцы, изображая когти, и состроила гримасу. «Призрачное лицо охотится за тобой?» «Я серьезно», — проворчал Барни. «А кто-нибудь из вас получал странные телефонные звонки в мае-июне?» — поинтересовалась Джуди. «Когда на другом конце провода слышалось лишь чье-то дыхание?» Все отрицательно покачали головой. «Понятно. Значит, только я», — тяжело вздохнула она. «Возможно, кто-то просто ошибся номером». «Вам-то точно не нужно беспокоиться, Джуди. Вы даже не были на вечеринке в прошлом году», — прокомментировала Роуз. «Или же были», — за могильным голосом произнес Барни. «Тра-та-та-там». «Раз уж речь зашла о наблюдателях, разве Сара здесь не для этого?» — добавила Хелена, оборачиваясь к частному детективу. «Так гораздо эффективнее, чем устраивать слежку или обрывать телефон». Та выглядела удивленной, но до того, как успела что-то ответить, вернулись Джеймс с Роем. Последний принялся раздавать бокалы с таким видом, словно совершал подвиг щедрости, пока Барни не напомнил, что все напитки, как и остальной ужин, оплачиваются за счет Эдварда. Роуз сделала глоток сидра из своего стакана и предложила. «Давайте теперь я расскажу историю. Она тебе понравится, тетя, как раз в тему про преимущества центров здоровья. Ну, вроде как». Хелена коротко улыбнулась и прижалась к Йону. «Думаете, разумно задерживаться в пабе на время рассказа?» — спросила Джуди. Она еще не допила свое красное вино, налитое за ужином, и ничего больше не заказывала. За окном снег падал все гуще. «Метель скоро закончится», — отмахнулся Джеймс. «А у нас есть фонарики. Лучше возвращаться по свежим сугробам, чем бороться с вьюгой». Джуди пожала плечами и отсалютовала бокалом в знак согласия. «Тогда время для истории», — кивнула Роуз. «Она об очень странном происшествии. Оно случилось со мной и Дэви пару лет назад, но я до сих пор вздрагиваю при мысли о нем. В тот год на Рождество дедушка перевел очень щедрый ранний подарок на мой банковский счет. Я планировала потратить деньги особенным образом, устроить чудесную поездку в Шотландское высокогорье со своей второй половинкой. Мы остановились в роскошном, несмотря на чрезмерное обилие клетчатой драпировки, отеле, где помимо номеров с огромными каминами, которые топили бревнами, и кровати с балдахином, каждый вечер сервировали праздничные ужины в пышно украшенном зале, а также к услугам гостей предоставлялись потрясающая дровяная сауна и ледяные купели в земле с видом на горы и озеро. Снаружи банное помещение смотрелось как простая деревянная хижина, но внутри оказалось истинное блаженство. Обстановка немало удивила Дэви. «Роуз, ты несомненный гений. Кто бы мог подумать, что сидеть в купальных костюмах посреди Шотландии в декабре окажется так приятно? Спасибо, что убедила меня поехать, дорогая». «Всегда пожалуйста», — ответила я, вдыхая горячий древесный аромат. Затем зачерпнула воду из ведра, стоявшего у нас под ногами, и вылила ее на раскаленные керамические камни. Не могу не согласиться. Погреться в сауне и правда очень здорово. «Думаете, это настоящее пекло? Вот уж нет», — раздался мрачный комментарий от мужчины, сидевшего рядом с дверью. Они, совсем молодым еще парнем, вошли в сауну почти сразу после нас. Один из минусов отеля заключался в невозможности забронировать место только для двоих. Вернее, только при готовности заплатить вымогательскую сумму эксклюзивного премиум-пакета. Наши нежеланные компаньоны выглядели очень похоже. Обладали выдающимися носами, низкими лбами и короткими темными волосами. Я заподозрила, что вижу перед собой отца и сына. «Пап, не надо!» — пробормотал негромко парень, подтвердив мои предположения. «Но они должны знать, Дуглас!» Черноглазый мужчина смерил нас оценивающим взглядом и продолжил. «Только истинно верующие спасутся, остальные обречены гореть в адской гиене». Его слова вызвали чуть слышный комментарий Дэви. «Миленько, ничто так не греет, как проявление дискриминации». «Не принимайте на свой счет», — решила присоединиться к беседе спортивного вида женщина с седыми волосами, которая сидела в компании не менее седого, но менее подтянутого мужа, как раз между нами и отцом с сыном. «Кстати, меня зовут Люси. Пастор Лахлан ранее объяснил нам с Грэмом, что относится точно так же ко всем грешникам, вне зависимости от их расы и пола». Голос новой знакомой звучал с легким акцентом, совсем не похожим на шотландский, скорее на какой-то из регионов Северной Англии. «Церковь обещает прощение всем заблудшим овцам, которые искренне покаялись и обратились к Богу», — проповедовал пастор. «Все грехи будут искуплены». «А что, если мы верующие?» Вызывающе спросила я, не слишком довольная, что нас осуждает какой-то посторонний мужчина, особенно учитывая место беседы. Все присутствующие сидели довольно скудно одетыми в купальные костюмы, а в случае Люси — в очень выгодно подчеркивавшее тело бикини, а также заостренные банные шапочки из зеленого фетра, включая пастора. Распорядитель сауны Бен объяснил, что они помогают сохранять оптимальную температуру головы, охлаждают в парной и согревают в ледяных ваннах. Хотя и придавали комичный вид, несмотря на достоинство. Мы выглядели похожими на рождественских эльфов, устроивших перерыв. Мнение Дэви по этому поводу сводилось к следующему. Сотрудник отеля нас разыгрывал или же просто хотел тайком сделать забавную фотографию для праздничной открытки. «Даже если вы принадлежите к кругу истинно верующих, то должны убеждать в этом вовсе не меня». При этих словах глаза пастора фанатично сверкнули. Я подлила еще воды на горячие камни, и клубы пара на какое-то время скрыли священника из поля зрения. Послышался скрип и пронесся порыв холодного воздуха, когда дверь сауны отворилась и снова захлопнулась. Чуть погодя стало лучше видно, и мы поняли, что отец с сыном ушли. «С этой дверью точно нужно что-то делать», — заметила Люси. «Конечно, створка должна хорошо прилегать, но не настолько же плотно». «Как насчет окунуться?» — спросила я у Дэви, зная, что быстрое погружение в одну из шести металлических ванн, наполненных ледяной водой, является необходимым контрастом для жара парной. «Пока нет», — получила я ответ второй половины, сопровождаемый глотком из питьевой бутылки с узором фламинго. «Подарка от меня на Рождество, причем уже треснувшего». Я сердито нахмурилась. «Не хочу выходить наружу, пока не достигну точки, близкой к самовозгоранию». «Ваше здоровье», — улыбнулась Люси, поднимая собственный контейнер для воды с таким же узором, только совершенно целый. Я решила придержать комментарии при себе, так как неуклюжесть Дэви являлась, по сути, единственным недостатком. Вспомнилось мрачное пророчество пастора. «Люси, а вы уже сталкивались со священником раньше?» — поинтересовалась я. «Они с сыном сидели за соседним столиком на ужине прошлым вечером», — ответила та. «И без приглашения присоединились к нам с Грэмом за обедом сегодня, заявив, что свободных мест не осталось. Должна заметить, не самая веселая компания для беседы за едой». «Определенно», — поддакнул ее муж. «Не могу назвать разговоры про адское пламя, серу и вечные муки приятным сопровождением к копченому лососю с бокалом белого вина. А когда пастор не призывал кары на наши головы, то жаловался». «На еду?» — уточнила я, так как накануне вечером тоже осталась не в восторге от ужина, а к обеду уже раскаивалась, что не додумалась приберечь хлеб с сыром за завтрак. Отзывы об отеле предупреждали насчет плохого питания, но поскольку дедушка заплатил за отдых, казалось слишком неблагодарным ворчать. «Он жаловался абсолютно на все», — вздохнула Люси. «Идея приехать сюда принадлежала его сыну в качестве подарка на день рождения. Однако, боюсь, пастор его не оценил». «Особенное недовольство Лахлана вызвало медицинское обследование этим утром», — добавил Грэм. «До того, как ему разрешили посещение сауны. Из-за предыдущих обмороков в жарком климате в миссионерских поездках по Северной Африке. Пастор клялся, что прекрасно себя чувствует и что проверка – пустая трата времени. Заявлял, что пострадал от аллергии на измерение давления». «А такая вообще существует?» – последовал вопрос от Дэви. «Скорее всего, это негативная реакция на латекс-манжеты», – ответила Люси. «Хотя я 40 лет работала медсестрой и никогда не встречалась ни с чем подобным». Преподобный рассказал, что однажды уже чуть не умер от аллергии в Лагосе. В любом случае, Бен, заведующий сауной и всеми вопросами по ней, дал Лахлану разрешение, и тот даже признал некоторую обоснованность проверки здоровья, хотя и после убеждений сына. «Бедный мальчик», — посочувствовал Грэм. «С таким папашей не соскучишься. Сплошные поручения, точно лакею, и ни одной похвалы за старание. Наш Бен с таким отношением мириться не стал бы, а, Люси?» «Да уж ни за что», — согласилась жена. «Наш сын нас сюда и отправил», — сообщила она, понизив голос. «Так-то это место для нас дороговато, но он, как устроился в отель, выбил нам семейную скидку». «Я тоже решила объяснить, что мы приехали сюда только благодаря дедушкиной щедрости». Но в тот момент дверь распахнулась с такой силой, что едва не врезалась в стену. В сауну ввалились Дуглас с Лахланом, освеженные после ледяных купелей и морозного воздуха. Но если кожа отца выглядела розовой и блестела от влаги, то сын, похоже, отказался окунаться. Неужели просто стоял рядом и наблюдал? «Створку нужно подправить», — пробормотал пастор. «И почему она открывается внутрь? Что за нелепое расположение? Нужно будет сказать банщику об этом». Как раз в это время внутрь вошел самораспорядитель сауны Бен, на именном бейджи которого, к слову, значилось «координатор по вопросам здоровья», и принес тарелку с ломтиками апельсина, открыв дверь без применения грубой силы. Видимо, уже наловчился справляться с упрямой створкой. «Очень важно поддерживать водный баланс», — напомнил нам Бен. «Пейте больше и угощайтесь цитрусом. На столе снаружи вас также ждет по стакану мангово-апельсинового сока». «Довольно вкусного», — прокомментировал пастор, вытирая губы. «Не пробовал ничего лучше с тех пор, как приехал сюда». Люси закатила глаза, словно не веря, что он, наконец, что-то хвалит, а не ругает. Но Лахлан тут же добавил, хотя, конечно, чересчур приторный. «В следующий раз добавляйте меньше манго, юноша». «Непременно учту, сэр, проверю, что можно сделать». «Пойдем охладимся», — предложила я Дэви снова, и в этот раз получила согласие. Мы нацепили шлепанцы, которые оставили в предбаннике, и вышли наружу. Там суетился Бен, переставляя на столе кувшины с соком и водой. «Пытается исправить уровень сладости, чтобы угодить пастору», — Мне едва удалось расслышать предположение Дэви, высказанное шепотом, хотя координатор находился довольно далеко от нас. «Отдает раболепием, как считаешь?» «Думаю, он просто смущается в присутствии родителей. Потому что они почти не одеты?» «Сомневаюсь. Люси выглядит потрясающе в бикини». «Я имела в виду обычное стеснение из-за негативных комментариев недовольного клиента. Хотя Лахлан, судя по всему, оценил хотя бы оздоровительную программу отеля». Мы торопливо шагали по снегу мимо поленниц, заранее нарубленных дров к жестяным ваннам. Я напомнила, что моральный настрой важнее физического восприятия. Следовало просто окунуться, не задумываясь, поэтому я быстро залезла в воду и погрузилась по шею, почти не заметив холода. А-а-а! Ощущения были экстремальные, но очень бодрящие. Я проверила, правильно ли дышу. Следовало сохранять ровный ритм, а не хватать воздух ртом. Меня совсем не удивило, что Дэви мешкает, опуская в ледяную воду то одну руку, то другую. «Просто залезай и побыстрее, а то я скоро буду выходить». Я не решилась окунуться с головой, но запрокинула ее, чтобы полюбоваться темным небом, усеянным звездами. «Ладно, ладно». Послышались всплеск и тут же громкий вопль. Я повернулась как раз вовремя, чтобы понаблюдать, как Дэви выпрыгивает из ванны и принимается растирать кожу руками, простучав зубами. «Давай, мисс Мамазохистка, возвращаемся в тепло!» Я почти не чувствовала ног от холода на обратном пути, но все тело звенело от легкости. В тамбуре мы скинули шлепанцы и принялись налегать на дверь в парную. Мои зубы тоже начали стучать. «Проклятая створка!» — выругалась моя вторая половинка, со всей силы ломясь внутрь. В маленьком окошечке появилось лицо Дугласа, сына пастора. С его помощью нам, наконец, удалось открыть дверь. Я устроилась на скамье рядом с Люси, которая подвинулась ближе к углям. Каждую клеточку моего тела покалывала от контраста между холодом и жарой. «С нетерпением жду ужина», — вздохнула моя соседка. «Надеюсь, сегодня опять подадут рагу из оленины. Оно особенно понравилось вчера Грэму, а вот я соблазнилась известным шотландским блюдом хаггис». «Слишком жесткое, надо заметить», — проворчал Лахлан, хотя никто и не спрашивал его мнения. «Хаггис?» — уточнила я. «Мне оно показалось пересоленным, а поданные к нему овощи — переваренными». «Оленина!» — выплюнул пастор. «Учитывая, какую цену заламывают за отель, ожидаешь получить хотя бы достойную еду». «Я точно побеседую на эту тему с руководством перед отъездом». «Даже не сомневаюсь», — донесся до меня комментарий Дэви. «Некоторым личностям ничем не угодишь», — негодующе заявила Люси. «Овощи точно были переваренными, а вино сервировали в графинах только потому, что разбавили его», — поддержал отца Дуглас и тут же обратился к нему за одобрением. «Правда, папа?» Но тот лишь фыркнул. «Зато ананасовый пудинг получился превосходным», — похвалила я. «Настоящая дрянь», — проворчал Лахлан. После его комментария повисло всеобщее молчание. «Окунемся?» Я с радостью приняла предложение Дэви, хотя еще и не успела как следует согреться после предыдущего погружения. Пока мы шлепали к купелям по уже неплохо натоптанной дорожке в снегу, мне показалось, что за нами следует Дуглас. И правда, стоило нам залезть в воду, на этот раз обоим и целиком, как сын пастора тоже осторожно приблизился к своей ванне и с размаху упал на колени. Я подумала, что это должно было быть больно, и на одно ужасное мгновение решила, что сейчас он начнет молиться. Вместо этого он сказал: «Папа вырастил меня совсем один. Мама умерла, когда мне было 3 года. У него верные прихожане, его все уважают. Он не ставит целью напугать людей». Это звучало больше похоже на личностную характеристику, чем на сыновнюю похвалу. Дуглас избегал наших взглядов, пока говорил. А как только завершил речь, то окунул руки в воду. Сначала одну, потом другую. «Просто ныряй», — последовал экспертный совет от ветерана по погружениям Дэви. «Чем дольше ждешь, тем хуже будет». «Это правда», — послышался голос Бена из темноты. Он вышел в круг рассеянного света от гирлянд и начал проверять температуру в пустующих ваннах с помощью термометра. Почти сразу следом появились Лахлан и Грэм. Пастор остановился, чтобы попробовать сок из заново наполненного графина. Люси вышла спустя пару мгновений, прижимая к себе бутылку для воды, надувную подушку и телефон, который, видимо, взяла из шкафчика в раздевалке, все одинакового розового оттенка. Женщина улыбнулась, глядя в экран, прежде чем постучать по нему, опустить устройство на столик и присоединиться к мужу. «Миленько», — подумала я, — «мы все будем принимать ванны одновременно. Это же совсем не стрёмно». Лахлан, лицо которого покраснело точно помидор, казалось, медитировал перед водой. Я уже собиралась вылезать, но решила задержаться, чтобы посмотреть, как пастор погружается. Он шумно выдохнул, яростно почесал шею, а затем практически упал в ледяную купель, скрываясь под водой с головой, после чего вынырнул на поверхность, отфыркиваясь, точно рассерженный тюлень. Именно такого поведения я и ждала. «Думаете, это разумно?» — встревоженно спросила Люси, которая спокойно сидела на краю своей ванны. «Вы можете спровоцировать приступ головокружения, если холодная влага попадет в уши». Затем откинулась на свою розовую подушку и добавила. «Мы с Грэмом часто плаваем в открытых водоемах, и именно так и познакомились 40 лет назад, когда в одно прекрасное утро вместе тарили лед в верховьях реки Тис». Люси наклонилась ближе ко мне и заговорщически прошептала. «Именно Грэм внушил мне уверенность в себе, чтобы плавать голышом». Я бросила взгляд на Бена, который как раз отвернулся. «Жаль, что здесь мы не можем просто взять и обнажить свои тело и душу», прокомментировала Люси, вызывающе посмотрев на Лахлана. Тот лежал в воде, откинув голову на бортик ванны. «Некоторых такое способно смутить». Вероятно, речь шла о пастыре. И, думаю, Бен тоже не испытал бы восторга от подобного номера. И без того странно наблюдать за родителями, бродящими вокруг в купальных костюмах. А уж если говорить о том, чтобы увидеть их обнаженными... Хотя не исключено, что они ныряли голышом всей семьей. В следующем году, на мой 70-й день рождения, мы планируем заплыв через озеро Конистон. «Думаете, это разумно?» — спросил Лахлан, копируя тон Люси ранее. Повисла напряженная тишина. Ее нарушили мы с Дэви, когда одновременно вылезли из ванн и поспешили к сауне. Вскоре к нам присоединились Грэм с супругой. Та поскользнулась на пороге и уронила свою бутылку, пробормотав: «Ох, холод все же подействовал на легкие». Затем размяла пальцы, захлопнула дверь и подобрала контейнер. Я сумела удержаться и не спросить, сильно ли он поврежден, хотя заметила, как Дэви прикрывает трещину на своей бутылке. «После того, как вы ушли, отец с сыном начали ссориться», сообщила нам Люси, вновь устраиваясь на скамье. Дуглас очень расстроился, когда Лахлан высказал желание признать поражение и уехать завтра, вместо того, чтобы остаться до воскресенья. Бен спас ситуацию, тут же предложил им обоим массаж за счет отеля на следующий день. Несмотря на свою суровость, пастор не чуждается некоторых удовольствий, поэтому попытка задобрить его точно была хорошим ходом. Надеюсь, даже достаточным, чтобы сгладить впечатление от вчерашнего ужина. «Вы можете гордиться сыном», — заметила я. «Что? А, да, конечно, мы гордимся. Отель послужил для него чистым листом. Верно, Грэм?» Тот кивнул, но отвел глаза. «Все в порядке, они поймут». Нашему Бену пришлось нелегко. Он с трудом учился в школе и не продолжил образование в университете, как многие его друзья, а решил работать. однако не мог удержаться долго на одной должности и в итоге спутался не с теми людьми. Были свои взлеты и падения, но в конце концов сын поступил на курсы и сумел встать на ноги. Обрел свое призвание, так сказать, и шанс на отличный карьерный рост. Некоторое время мы сидели в тишине, наслаждаясь теплом, и, если говорить на чистоту, отсутствием Лахлана с Дугласом. Заметив, что Дэви опирается на стену, закрыв глаза, я встревоженно поинтересовалась. «Ты в порядке?» «Да. Жарко, но нормально. Хотя еще несколько минут, и я отправлюсь снова окунуться». Грэм поперхнулся, потом зашелся в приступе кашля, а когда пришел в себя, произнес: «Простите, кажется, немного простыл». Затем огляделся по сторонам и вздохнул. Видимо, забыл свою бутылку с водой снаружи. Его одолел новый приступ. «Можно глотнуть из твоей, Люси?» Жена подняла свой контейнер, но сразу же нахмурилась. «Прости, дорогой, уже все допила и забыла наполнить снова по пути сюда». Грэм встал, прижимая ладонь к груди и пытаясь подавить кашель. «Можете взять мою», — предложила я, протягивая свою бутылку. «Лучше не надо», — покачал головой муж Люси. «Учитывая недавнюю пандемию и вирусную ситуацию вообще, я выйду и заберу свою воду». Он взялся за дверную ручку и резко дернул. «Проклятая створка», — пробормотал он и рванул сильнее, однако безуспешно, после чего согнулся в новом приступе кашля. «Не нервничай», — сказала Люси голосом, который, как я подумала, использовала, чтобы успокаивать пациентов, работая медсестрой. «Садись и постарайся сделать несколько глубоких вдохов». «А я попробую открыть дверь», — поддержала я. «Вы же пока немного попейте воды». В этот раз Грэм без возражений взял протянутую мной бутыль и сделал несколько глотков, после чего кашель уменьшился. Но как бы я ни дергала створку, она не поддавалась моим усилиям. Уверена, скоро вернутся Лахлан с Дугласом. Или Бен. Он не мог далеко уйти. «Нужно просто сохранять спокойствие», — проговорила Люси. Услышав за спиной стон, я обернулась и увидела, что Дэви тоже плохо выглядит. Лицо раскраснелось, дыхание стало частым и прерывистым. «Что случилось?» — с тревогой спросила я. Но получила в ответ лишь заверение. «Я в порядке. Просто легкое головокружение. Нужно глотнуть немного свежего воздуха, и все пройдет. У меня тоже закончилась вода. Можешь еще раз попробовать открыть дверь?» Теперь в глазах Дэви плескалась паника. Я тянула и дергала за ручку изо всех сил, но створку намертво заклинило. Как это могло случиться? За спиной Грэм зашелся в новом приступе кашля, а учащенное, рваное дыхание Дэви напоминало выброшенную из воды рыбу. «Держи себя в руках», — прошипела Люси. Я посмотрела, как судорожно она вцепилась в края деревянного полога и поняла, что даже ее спокойствие уже подходит к концу. Внезапно в дверном окошечке появилось лицо Дугласа, столь же бледное и блестящее, как раньше, но уже по другую сторону неподатливой створки, заглядывая снаружи внутрь. «Слава небесам!» — прошептала я. Он быстро отошел назад, словно беря разбег, и я, поняв его намерение, отступила к скамье. Послышался глухой стук, с которым Дуглас всем телом врезался в дверь. Затем последовала пауза, и со второй попытки створка распахнулась. «Хвала всем святым!» — пробормотал Грэм. Мы с Люси помогли Дэви подняться на ноги и выйти наружу. Только тогда я заметила встревоженное состояние Дугласа. Он махал одной рукой в направлении купелей. Все мы повернулись и посмотрели туда. Свет луны заливал центральную ванну, обрисовывая лежащий в ней неподвижный силуэт. «Мой папа!» — воскликнул Дуглас. «Кажется, он умер». мы дружно поспешили к купелям. Лахлан распростерся, не шевелясь, в одной из них. Его широко распахнутые глаза слепо уставились в безоблачное небо. «Нужно провести реанимацию», — пролепетала я, глядя на Люси. «Вдруг вы еще сможете его спасти?» Но та застыла на месте, по-видимому, напуганная зрелищем. «Пропустите, пропустите!» Это подоспел Бен. Он погрузил руки в воду и попытался вытащить пастора. Мы с Грэмом поспешили помочь. Вместе сумели поднять безжизненное тело и перенести его на снег. Я побежала в раздевалку за телефоном, чтобы позвонить в скорую, пока Бен проводил непрямой массаж сердца Лахлана. Когда я вернулась с новостями, что медики уже в пути, распорядитель сауны стоял рядом с телом. Он устало покачал головой. «Слишком поздно. Ему уже не помочь. Если бы только я успел раньше». «Но кто-то сообщил, что видел в восточном крыле женщину, которая собиралась прыгнуть с крыши. Хотя там никого не оказалось, мне пришлось проверить». Дуглас застонал. «Я оставил его одного всего на пару минут, чтобы воспользоваться уборной. А когда вернулся, он уже бился в судорогах с покрасневшим лицом, но почти сразу замер. «Это все ты виноват!» — крикнул он Бену, надвигаясь на него с угрожающим видом. «Объявил его здоровым и допустил к посещению сауны с холодными ваннами. И он умер. А тебя даже не было рядом, чтобы за ним присматривать. Координатор по вопросам здоровья, как же? Ты его убил!» Несмотря на накинутые халаты, взятые в шкафчиках, к приезду скорой помощи все мы уже продрогли. Люси с Грэмом заявили, что идут в номер, чтобы одеться потеплее, и мы с Дэви решили последовать их примеру. Однако по пути в отель я поняла, что забыла в сауне полотенце, и побежала за ним обратно. Воздух внутри парной еще хранил жар, но мне стало не по себе при воспоминании о тех ужасных моментах, когда мы почувствовали себя там как в ловушке. Подбирая полотенце, я заметила на полу бутылку Дэви. Та оказалась неожиданно тяжелой и булькала, точно была наполовину полной. Я открыла ее, чтобы проверить содержимое. Оно странно пахло, напоминая один из тех тошнотворных коктейлей, которые мы пили на вечеринке нашей подруги Элис. Тогда неудивительно, откуда у Дэви взялось головокружение, учитывая состав контейнера. Затем я поняла, что держу не треснувшую бутылку, без вмятины на боку. Видимо, принадлежащую Люси. Это она украдкой употребляла алкоголь. И именно поэтому не хотела делиться с мужем, когда его одолел ужасный приступ кашля. Перед тем, как уходить, я проверила напоследок, что ничего не оставила. И тут заметила кусок такой же древесины, как и нарубленные поленья для сауны снаружи. Он был в форме клина, вроде тех распорок, которые используют, чтобы дверь не закрывалась. Или не открывалась. «Скорая приехала», — послышался снаружи голос Дэви. Я сунула деревяшку в карман халата, до сих пор размышляя о значении своей находки, и вышла из сауны как раз вовремя, чтобы увидеть, как тело Лахлана перекладывают на носилки и увозят. Тем вечером я сидела перед камином в одном из удобных кресел холла и ждала, пока Дэви спустится из нашего номера. Дуглас уехал в машине скорой помощи вместе с телом отца. Бена я в последний раз видела разговаривающим с одним из медиков, но после этого он куда-то пропал. Двое полицейских чуть раньше прошли в главный зал, пытаясь успокоить все сильнее паниковавшего менеджера отеля. Люси и Грэм с напряженными лицами сидели возле окна и что-то тихо, но с нажимом обсуждали. Жена периодически качала головой на слова мужа. Тот заметил, что я за ними наблюдаю, и коротко кивнул мне. Наверняка они говорили про возможность Бена потерять работу, и не исключено снова вернуться к прежним дурным привычкам. Я почувствовала, что должна как-то поддержать несчастных родителей, и направилась к ним. Люси настороженно посмотрела на меня и опустила глаза. «Вы в порядке?» — задала я глупый вопрос и тут же осознала свою ошибку. Оба собеседника выглядели ужасно. Кошмарная ситуация. Видеть пастора мертвым, а после наблюдать за вспышкой ярости Дугласа очень тяжело. Не говоря уже о том, как события могут отразиться на Бене. И теперь сюда еще явилась полиция. «Действительно, ситуация ужасная», — согласился Грэм. «Но все поступки имеют последствия. Нам давно пришлось это усвоить». Он отвернулся и уставился в темноту за окном. Меня шокировал его ответ. Может, именно поэтому обстановка между ним и женой казалась такой напряженной? «Я нашла кое-что в сауне», — сообщила я, вытаскивая бутылку с фламинго из сумки и протягивая Люси. Она поспешно выхватила предмет, заставив меня покраснеть от смущения. Следовало вернуть контейнер ей наедине. Я не могла сказать, что сохраню ее секрет, и понадеялась, что сумею передать это обещание взглядом. Однако она старательно отводила глаза. Поэтому в итоге я произнесла какое-то банальное утешение, вернулась в свое кресло возле камина и попыталась скоротать время за чтением брошюры с рекламой отеля. Хотя вряд ли мы бы решили этим вечером насладиться шотландскими деликатесами, танцуя в бальном зале, или отправились бы на мастер-класс по смешиванию коктейлей в баре. Было сложно думать о чем-то помимо покойного пастора и реакции его горюющего сына. Спустя несколько минут я отложила буклет и посмотрела на места возле окна. Грэм с Люси уже ушли. «Эй!» — вернул меня к реальности оклик Дэви. «Прости, меня отвлек разговор с Беном». Заняв место в кресле напротив, моя вторая половина продолжила рассказ. Его вызвали в офис менеджера отеля для беседы с копами. «Звучит не очень хорошо», — прокомментировала я. «Даже не знаю. Может, плохо, может, нет». Ситуация удостоилась лишь легкого пожатия плечами. Я проследила, как Дэви наклоняется вперед, подпирая подбородок кулаком и напоминая в такой позе одного из шаловливых херувимов да Винчи. Лахлан умер от анафилактического шока. Так решили медики. Рот и горло пастора опухли, а его спину и шею покрывала сыпь. «Неужели из аллергии на латекс?» Еще одно пожатие плечами от Дэви. «Станет известно только после вскрытия. Но медики думают, реакция наступила на что-то съеденное и сообщили Бену, что люди с аллергией на резину могут также остро воспринимать и другие раздражители. Например, манго, — уточнила я, — или апельсины. Сразу вспомнились несколько стаканов сока, которые выпил Лахлан. Мы думаем одинаково. Но нет. Очевидно, бананы и пыльца некоторых деревьев – куда худшие аллергены. Но еще чаще реакцию вызывают ананасы». В памяти всплыл комментарий пастора насчет ананасового пудинга. Дрянь. Если бы негативные ощущения на фрукт проявлялись раньше, то вряд ли бы Лахлан решился попробовать десерт вчера. «Помнишь вкус сока, который давали в сауне?» — поинтересовалась я у Дэви. «Ага. Бен говорил, что он сделан из апельсина с манго, но пастор был прав, чересчур уж сладко получилось, даже немного противно». «Как пина-колада?» — спросила я. «Да, именно, только без ноток кокоса и рома, которые спасают коктейль». «Значит, кто-то добавил только ананас», — прокомментировала я, вызвав шок у Дэви, после чего вытащила из кармана кусок дерева, найденный на полу в сауне. Мог кто-то использовать эту распорку, чтобы заклинить дверь? Вот только она открывалась внутрь. Значит, это сделал тот, кто находился в парной. Вспомнилось, как Люси уронила бутылку и какое-то время возилась рядом со створкой. Я вскочила с кресла, заметив, как в холл входит Грэм. Его сопровождал рыжеволосый юноша в белой поварской форме. Они обнялись, и он направился в сторону кухни. А муж Люси приблизился к нам. «Я должна поговорить с полицейскими», — произнесла я и показала деревянный клин вместо объяснения. «Нет необходимости», — покачал головой Грэм. «С ними сейчас беседует моя жена». «Извините», — добавил он прежде, чем тяжело опуститься в кресло, которое я недавно освободила, и с тяжелым вздохом добавил. «Еще один негативный отзыв стал бы для Бена последним». Затем указал в сторону кухни, куда ушел рыжеволосый повар. «Для нашего Бена». Мы с Дэви переглянулись, приходя к одному и тому же выводу. Постоянные оговорки про нашего Бена были не просто манерой речи северных регионов. «Вы называли его так, чтобы отделить от координатора по вопросам здоровья», — прокомментировала я. Грэм кивнул. «После увольнения шеф-повара наш Бен занял его место и пытался улучшить качество еды, но для этого требуется время». «На кухне не хватает работников, а он никогда раньше не нес такой груз ответственности». Люси клялась, что просто хотела отвлечь пастора. Переключить его внимание на что-то, помимо жалоб о качестве приготовления ужина. Она думала, что Лахлан просто покроется сыпью и спишет это на жару в сауне. Глупое действие повлекло трагические последствия. Собеседник потер лоб. Моя жена чувствовала себя ужасно виноватой и боялась, как бы подозрение не пало на Бена, координатора по вопросам здоровья. В конце концов, он тоже чей-то сын. Я не представляю, как поступит полиция, но уверен, Люси не желала никому зла. «Не желала зла?» — с отвращением повторила я. «Она знала, что у пастора могла быть аллергия и на ананасовый сок». Поэтому подлила его в стакан Лахлана. «Она заверяла, что столь сильная реакция проявляется крайне редко», — пожал плечами Грэм. «Что не планировала его убивать?» Я вспомнила выражение лица Люси, когда та наблюдала за затрудненным дыханием Дэви и мучительным кашлем собственного мужа во время заточения в сауне. И деревянный клин, который блокировал дверь, не позволяя нам выйти наружу и случайно найти еще живого пастора. К тому моменту, как Дуглас нас освободил, было уже слишком поздно спасать Лахлана. Да и тот факт, что Бена вызвали в отель из-за сообщения о чрезвычайном происшествии, незадолго до того Люси как раз возилась с телефоном. В памяти всплыла ее странная ухмылка, когда пастор разносил в пух и прах манеру приготовления еды, обещая обязательно поговорить с руководством отеля на этот счет. Действительно ли бывшая медсестра надеялась лишь отвлечь вредного постояльца и считала, что сыпи окажется достаточно? Что он позабудет о своем намерении пожаловаться на повара и написать негативный отзыв? Или же хотела защитить своего сына любыми способами? Роуз обвела взглядом тех, кого ее дедушка пригласил погостить в поместье, и спросила, «На что каждый из нас готов, чтобы уберечь любимых?» Грэм верил, что его жена хотела лишь добра, но, как и предупреждал нас пастор, благими намерениями вымощена дорога в очень-очень жаркое место. Загадка. Златовласка и четыре медведя. Родители предупреждали Златовласку не ходить в лес и не заглядывать в избушки, которые она там увидит. И уж тем более не сидеть на стульях, не есть кашу и не спать в уютных постельках, пока неподалеку могут бродить медведи. Ее бабушка однажды уже испытала на себе последствия подобной беспечности, и родные не хотели повторения истории. Однако Златовласка слушала предостережения вполуха, сама же размышляла о своем и потому как-то раз оказалась в самой чаще глухого леса, где увидела милую избушку с надписью «Здесь живут четыре медведя» и вошла туда. Девочка замерла перед кухонным столом, на котором стояли четыре миски, и задумалась, из какой же отведать каши. Тут обитали мама-медведица, папа-медведь и медвежата, малыш Зак и крошка-пижма. Одна из мисок была сделана из синего стекла. вторая — из полосатой керамики, третья — из серебристого металла, а последняя — из разрисованного дерева. Каждый из медведей добавлял в кашу один дополнительный ингредиент. Кто-то предпочитал сахар, кто-то сливки, кто-то свежие ягоды, кто-то изюм. Температура содержимого мисок распределялась так: 15 градусов Цельсия, 20 градусов Цельсия, 28 градусов Цельсия и 35 градусов Цельсия. С помощью данных далее подсказок вычислите температуру каши в каждой из мисок, кому из медведей какая принадлежит и кто какие ингредиенты предпочитает добавлять. Удобнее всего будет начертить таблицу или решетку на бумаге, чтобы распределить ответы по ячейкам. Первое. В керамической миске находится самая горячая каша. Второе. Папа-медведь никогда не добавляет сливки. Третье. Малыш Зак ест кашу, которая на 15 градусов холоднее, чем у его сестры. Четвертое. И мама-медведица, и крошка-пижма любят ягодные ингредиенты. Пятое. Тот из медведей, кто добавляет в кашу свежие ягоды, вручную вырезал свою миску из дерева на уроке по столярному делу. Шестое. Подслащённая каша находится в стеклянной миске. Седьмое. Во вторую по величине температуры кашу добавлены свежие ягоды. Подсказка номер 6 к финальному шифру. Златовласка выросла в семье, где обожают кашу, и любит ее такой же температуры, как и бабушка, которая измеряет все в градусах Фаренгейта и предпочитает есть овсянку погорячее, при 95 градусов по Фаренгейту. Подсказка, которая понадобится для финального шифра, имя того из медведей, чью кашу Златовласка сочла правильной температуры. Папа, мама, Зак или пижма.